Блок 12. Законодательные реформы и дело евангелизации. В сентябре 1905 года среди жителей Тифлиса заметно повысился интерес к баптистам. Это явление было вызвано выступлением Павла в Большом зале артистического общества. Кто такие баптисты и к чему они стремятся? Так обозначил Василий Гурьевич тему доклада, объяснив слушателям, что страшные слухи о баптистах — это плод невежества в вопросах веры. Павлов рассказал о происхождении этого вероучения, об основных принципах, целях и задачах баптистских церквей. Выступление было оформлено как духовно-концертная программа, доклад сопровождался пением хора Тифлисской общины. Большинство одобрительно отозвалось о новой евангельско-культурной акции. Городская газета «Кавказское слово» дала похвальное сообщение с намеком о повторении подобных собраний. Власти пришли в замешательство. Испугавшись широкого влияния открытой евангельской проповеди, они не разрешили сразу продолжение выступлений в публичных местах. Однако, несмотря на глухую закоснелость местных чиновников, царское правительство уже провело ряд реформ, затрагивающих правовое положение неправославных верующих. Сама жизнь со всеми социальными потрясениями требовала пересмотра отношения к основному праву человека — праву на свободу совести. 17 апреля 1905 года издается высочайший именной указ об укреплении начал веротерпимости. В постоянном по заветам предков общении со Святой Православной Церковью, неизменно почерпая для себя отраду и обновление сил душевных, мы всегда имели сердечное стремление обеспечить и каждому из наших подданных свободу уверования и молитв повелением его совести, гласит витиеватая преамбула указа. Этот царский документ состоял из 17 пунктов, регулирующих деятельность иноверческих общин. Весь указ, а в особенности пункт 1, обобщил законоположения, выраженные ранее в манифесте от 26 февраля 1903 года и указе от 12 декабря 1904 года. Признать, что отпадение от православной веры в другое христианское исповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собой каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских прав или последствий, причем отпавшее по достижении совершеннолетия от православия лицо признается принадлежащим к тому вероисповеданию или вероучению, которое оно для себя избрало, говорилось в новом законе. Выходу в свет более благоприятных узаконений способствовала правозащитная и духовная деятельность активных верующих. 8 января 1905 года в Министерство внутренних дел была направлена краткая записка о возникновении, развитии и настоящем положении евангельского движения в России и о нуждах евангельских крестьян, известных под различными народными кличками пашковцы, баптисты, новомениты и т.п., подготовленные С. Прохановым И.П., Кушнеровым В.И., Долгополовым И.В.Н., Ивановым. Служители евангельско-баптистских церквей приложили к записке 22 документа с конкретными фактами жесточайших преследований сектантов. По замечанию Проханова, расширение религиозной свободы есть результат страданий тех, кто томился в тюрьмах и ссылках, и результат молитв многих лет. Мы с радостью пожали то, что долгие годы сеяли со слезами. И, наконец, манифест от 17 октября 1905 года о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности и свободы совести собраний и союзов тоже в какой-то мере был предвосхищен не только участниками политических демократических движений, но и трудами последователей Иисуса Христа, их молитвенными усилиями и ходатайствами перед сильными мира сего. Начало 1906 года Василий Гурьевич встретил на колесах. Обрадованный некоторыми улучшениями в религиозно-правовой обстановке, он спешит с проповедью Евангелия к дальним и ближним. С группой соработников Павлов едет на очередное посещение малаканских селений. Дорога осложнилась из-за частых вооруженных столкновений между армянами и татарами. Отряды татар появлялись неожиданно с ближайших гор. Они бесцеремонно осматривали фургон, спрашивая у проводников, куда они держат путь. В Новосаратовку прибыли с большим опозданием. Все дорожные передряги сразу забывались, когда во время богослужения сельские верующие начинали молиться Богу. молились по-древнеапостольски дерзновенно с сердечным плачем и рыданиями. В другие селения тоже нелегко было добираться. Вблизи Михайловки путники на снегу увидели свежие пятна крови. Совсем недавно, оказывается, чемберлинские армяне убили пятерых татар и, завладев их оружием, ушли в горы. Зная о частых кровавых стычках, заботливые точка внимательные молокане старались обеспечить гостям безопасность. Они сдавали их из рук в руки, неотступно провожая до соседних населенных пунктов. Вернувшись в Тифлис, Павлов увидел сына Пашу в болезненном состоянии. Он страдал тяжелой формой лихорадки, но вскоре недуг отступил. Отголоски различных общественных движений докатывались до окраин российского государства. Как мыслящий человек, неравнодушный к судьбе России, Василий Гурьевич интересовался идеями социального переустройства. Какое-то время он состоял даже членом партии кадетов. 10 февраля 1906 года Павлов записывает в дневнике: был на собрании Конституционно-демократической партии. Записался членом и участвовал в выборах бюро. Вместе со мной было несколько братьев. Собрания этого сообщества не всегда удовлетворяли Василия Гурьевича. Его христианское сознание не могло согласиться с выступлениями некоторых кадетов, призывавших к расхищению чужого имущества. Целый день пробыл на выборах. Одна женщина-представитель демократической партии вела себя очень по-нахальному, с чувством разочарования, пишет Павлов. Она почти силой каждому совала свои избирательные листки, и я назначен был одним из распорядителей. Демократический оратор говорил речь, в которой сказал, что надо отобрать у помещиков землю бесплатно или конфисковать, другими словами, предлагает ограбить помещиков. Праздник Троицы Василий Гурьевич отмечал с баптистами селом Алхазовки недалеко от Тифлиса. В этом же селе находилась большая община так называемых сухих баптистов. Так же, как и молокане, они отрицали водное крещение и хлебопреломление, но признавали импровизированные молитвы и необходимость уверенности в прощении грехов. Им очень хотелось провести собеседование с известным баптистским проповедником. Для этой цели община специально пригласила Лизина Павла Ивановича, наставника сухих баптистов. Долго искали место для диспута. Уговаривали молоканских старшин, но те отказались предоставить свой молитвенный дом. Пришлось устроить собрание на открытом воздухе. На вершине холма установили столы и скамейки и позвали народ. Прочитав из Евангелия от Луки повествование о Тайной вечере, Василий Гурьевич особо выделил слова Христа: «Сие творите в мое воспоминание». Сам Господь установил это священнодействие. «Можем ли мы пренебрегать им?» — сказал Павлов. «Сие творите» означает действие не конкретное, а абстрактное, — возразил ему Лизин. «Творить это надо в сердцах людей через проповедь Евангелия, через веру во Христа». Апостол Павел, например, говорил, что родил верующих благовествованием. Но разве творить и делать конкретно не одно и то же? Да, жаль, что между нами нет ни одного ученого, чтобы решить этот спор, — посетовал Лизин. «Я согласен с Павловым», — отозвался один землемер. «Он рассуждает здраво и логично». «Так говорю не я, а Слово Божие», — пояснил Василий Гурьевич. Коринфяне буквально делали преломление хлеба. Они были так же глупы, как и баптисты, — раздраженно бросил Лизин. «Порицая учеников, вы порицаете апостола Павла», — урезонивал его Василий Гурьевич. «Мне думается, тогда коринфяне лучше поняли Павла, чем вы. Когда Павлов совершил крещение в Малхазовке, местные молокане сухие баптисты вновь привлекли его на публичный спор. Неужели вы не знаете, о чем проповедовал Иоанн Креститель? Я крещу вас в воде, а он будет крестить вас Духом Святым. Так что водное крещение — установление ветхозаветное. И со смертью Христа, когда вступил в силу Новый Завет, оно отменено», — утверждали они. «Допустим, что это так», — спокойно говорил Василий Гурьевич. «Но как тогда понимать крещение вельможа царицы Эфиопской, которое совершил Филипп уже после смерти Христа?» Молокане промолчали, а кто-то из публики сказал, что прения надо продолжить в Тифлисе в зале шведского собрания. Павлов согласился. Там он уже смог более обстоятельно объяснить, что ветхозаветное крещение упразднено вместе с жертвами и другими обрядами в момент прихода эры Нового Завета. Диспуты часто вспыхивали после богослужебных собраний. Князь Челышев, случайно зайдя в молитвенный дом, заявил Павлову, что все баптисты — лицемеры. Василий Гурьевич опешил, такого ему еще никто не говорил. «Вы же признаете военную службу», — заговорил князь. «Какие же вы тогда христиане? Иоанн Креститель не требовал от воинов, чтобы они оставили военную профессию», — сказал Василий Гурьевич. И римский сотник Корнилий отмечен как богобоязненный благочестивый человек, несмотря на причастность к армии. «Крестителю я не верю», — выкрикнул князь. «Отвергающий часть Писания отвергнет постепенно и все в целом. Наш разговор с вами вряд ли к чему приведет при таком настрое с вашей стороны», — закончил Павлов. Радостная весть пришла из городской газеты, отпечатано было 1000 экземпляров баптистского катехизиса. Эту брошюру Василий Гурьевич перевел с немецкого, и предназначалась она в основном для молодежи и новообращенных. Книжку издали на пожертвование членов и Харитонова ФС. Из-за общих народных волнений в городе участились случаи грубого хулиганства. Однажды Сергей Васильевич Белоусов пришел на спевку с ушибленной рукой, а жена его Екатерина вся была выпачкана сажей. Какие-то неизвестные люди напали на них возле церкви. Несколько раз ударили Белоусова тяжелым предметом по руке, супруги хотели засыпать глаза черным сыпучим веществом, но, к счастью, в глаза не попали. Василий Гурьевич, как человек веры по внутреннему побуждению, учреждает в церкви специальную молитву об умиротворении России. Несмотря на правительственные реформы в пользу неправославных христиан, местные власти продолжали подозрительно относиться к иноковерующим. Когда Павлов подал прошение губернскому правлению о дозволении прочесть для народа лекцию по истории христианства и баптизма, вице-губернатор сурово нахмурил брови и недовольно произнес: «Я должен узнать вначале, что за лекция, а потом посмотрим. Сектантам ведь дана свобода исповедания», — заметил Василий Гурьевич. «Не свобода исповедания, а свобода богослужения. Это не одно и то же», — отрезал губернатор. Равно через год после издания манифеста о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы на началах действительной свободы неприкосновенности личности, свободы совести, собраний и союзов выходит сектантский указ о порядке образования и действия старообрядческих и других общин и о правах и обязанностях входящих в состав общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия. Правительство определило условия для регистрации религиозных общин. Закон предусматривал избрание наставника пресвитера с обязательным утверждением его губернскими властями, устанавливал количество лиц-учредителей не менее 50. Не все верующие соглашались с этими условиями, поэтому часть общин предпочла оставаться на нелегальном положении. Наиболее опытные служители Баптистского и Евангельского союза советовали членам общин не обходить стороной вопрос о регистрации. И поэтому Петербургскому съезду евангельских крестьян-баптистов Пресвитериан и Малакан, проходившему с 15 по 22 января 1907 года, пришлось уделить много времени обсуждению правового положения неправославных церквей. Инициаторы съезда во главе с Павловым разработали обширную петицию в адрес правительства с желательными поправками к закону. Недостаток нового закона заключается в том, что он дает слишком много власти на усмотрение администрации, объяснял делегатам Василий Гурьевич. Наставники не должны утверждаться губернатором. Церковь просто доводит до его сведения об избрании того или иного человека, а нравственную оценку кандидата должна делать сама община. С мнением Павловой согласились все 70 делегатов, оно было включено в общий реестр предлагаемых изменений в законе. Эта встреча верующих была уникальной в своем роде, она собрала христиан различных евангельских исповеданий. «Я необыкновенно рад тому, что Господь мне позволил быть на этом съезде», — говорил Василий Гурьевич. «Я вспоминаю первый съезд при Пашкове. Хотя съезд вынужден был тогда разъехаться раньше, но все-таки он не остался безрезультатным. Мысль о единстве сделалась ближе сердцам русских верующих, и связь не формальная, а духовная все время существовала и не прекращалась. Брат Каргиль Иван Вениаминович, всеми любимый проповедник, получил духовное рождение у нас в Тифлисе, и я рад видеть, как Господь благословляет его служение у вас. Когда я шел сюда, я думал, буду говорить о любви. Многие их верующих думают, а если бы я был сильным проповедником, подобный Спирджену и другим. Но если бы мы имели ангельское красноречие, а любви не имели, то были бы как медь звенящая и кимвал звучащий. Любовь. Это жизнь, без нее все мертво и пусто. Любовь не может оставаться равнодушной при виде людских страданий. Мы слышим о голоде в России. Если мы не можем оставлять без внимания духовные нужды людей, то мы в равной степени не можем оставаться равнодушными к телесным нуждам людей. Участников съезда Василий Гурьевич заинтересовал не только широтой понимания учения Иисуса Христа, но и манерой изложения мыслей. Обычно спокойный и сдержанный, на этот раз он говорил очень эмоционально, с дерзновением. Помимо чисто деловых собраний, верующие Петербурга постарались устроить несколько духовных и евангелизационных служений. Павлов был приглашен проповедовать в немецкую церковь баптистов. Сила Святого Духа, второе пришествие Христа. Вот круг тем, затронутых им в проповеди. Не надо вычислять точное время пришествия Христа, не ваше дело знать времена и сроки, предупреждал апостол Павел. Человек в своем зазнайстве может поставить себя выше Павла и Христа. Разумно ли это? Вслух размышлял Василий Гурьевич. В данный момент надо быть свидетелями Иисуса, подобно слепорожденному, восклицавшему после встречи со Христом: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Богослужения с участием делегатов и гостей съезда шли также в домах княгини Ливины, графа Пашкова, а в общественном доме Нобеля Евангелие проповедовалось многотысячному собранию рабочих. Очень кстати в Петербург приехал евангелист палаточной миссии Феттер. Помогая русским проповедникам, он часть евангелизационных кампаний взял на себя. Совместный труд на Неве благовестило еще более сближал северные и южные евангельско-баптистские общины, принося славу Господу. Возвращаясь со съезда, Павлов посетил несколько общин в Киеве и Харькове. О приезде Василия Гурьевича в Киев была помещена специальная заметка в газете. Павлов трудился почти без перерыва, 12 проповедей на различные темы произнес он перед киевлянами. Весной в Ростове-на-Дону начинает работу конференция баптистских общин. Всего 50 представителей от церквей собралось на это совещание. Из-за поздней рассылки приглашений служители Москвы и Петербурга не смогли приехать. Делегаты, несмотря на свою малочисленность, работали целенаправленно, наметив конкретную программу служения евангельских церквей в новых условиях. Им удалось преодолеть разногласия между Тифлисской общиной и Всероссийским союзом баптистов. Было предложено учредить свой печатный орган журнал «Баптист». В состав редакционной комиссии вошли К. Савельев и В.Г. Павлов. Благословенным результатом братской встречи стало образование миссионерского общества и избрание комиссии по организации миссионерской школы. «Горе мне, если я не проповедую». Эти слова апостола Павла каждый делегат конференции положил себе на сердце как призыв к евангельскому труду. Вскоре Василий Гурьевич вместе с пресвитером Алексеем Никитовичем Алексеевым по случаю освящения молитвенного дома в Пятигорске организовывает там большое евангелизационное собрание. Палатка, сооруженная для этой цели, вместила более 1500 человек. «Странники мы и пришельцы на земле», — говорил Павлов, открывая служение. Господь Иисус Христос, исполняя волю Отца Небесного по спасению грешников, был странником и не имел где главы преклонить. Отвергнемся себя и пойдем за нашим Спасителем. Только Он может сделать нас новыми и счастливыми людьми. Не всем пришлись по душе открытые евангельские проповеди. В адрес пресвитера Алексеева полетели сердитые письма с требованием прекратить деятельность, перестать развращать народ. В случае продолжения проповеди авторы писем угрожали предать Алексеева смерти. Алексей Никитович не устрашился и через газету «Курорт» от 17 мая 1907 года дал ответ ревностным защитникам православия. «Милостивые государи, чем я развращаю народ? Разве Евангелием, которое я проповедую? Разве только тем, что призываю каждого несчастного грешника к благодати Божьей, ведущей истинно верующего к братству, единению и любви, в чем вы проявляете ваше христианство и вашу мудрость? Разве только в том, что выливаете на меня целый ушат грязи, изощряясь в ругательствах? Зачем вы присваиваете себе название христиан, зачем прикрываетесь этим святым именем? В течение первых трех столетий применялась сила нечеловеческие пытки для заглушения божественной истины. Но ни сожжение христиан, ни травля их зверями, ничто не могло остановить христиан на их жизненном тернистом пути, они шли и шли вперед. Перед христианством пала просвещенная в то время Греция, гордая и могущественная столица древнего мира, Рим. Я также, сознавая себя слугою Христа, объявляю, что смерть от вашей руки мне не страшна, я не взираю ни на что и ради имени Христа нисколько не дорожу своей жизнью. Я дорожу лишь поприщем Христова служителя. Я стою выше того, чтобы озлобиться против вас, поэтому, несмотря на ваше полное гнева письмо, я остаюсь к вам в полной любви, желая, чтобы вы покаялись, и молю моего Господа, да не вменит он вам вашего угрожающего письма во грех и да даст вашему сердцу мир, просвещение и любовь к вашим ближним. Пресвитер Пятигорской общины евангельских христиан-баптистов А. Алексеев. Не везде общественные духовные собрания вызывали подобные противодействия со стороны отдельных недоброжелателей. Когда в Балашов приехали видные служители баптистских церквей В.Г. Павлов Н.В., Одинцов и С.П. Степанов, по всему городу были расклеены афиши о предстоящих публичных чтениях Евангелия. Народ валил толпами, слушая проповедь «Слова Божие» с благоговением. На одном из собраний какой-то крестьянин не мог сдержать восторга и на весь зал громко прокричал: «Жив Господь! Жива душа моя!» Публика обычной собиралась разношерстной, и Василий Гурьевич периодически рассказывал историю русских баптистов, объяснял условия и принципы новозаветного крещения, ссылаясь на Евангелие и приводя примеры из жизни древних отцов церкви. Он признавал истинным только сознательное крещение по вере. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов крестились в зрелом возрасте, говорил Павлов, хотя у первого мать была христианка, а у второго отец епископ. Наши священники никогда ничего подобного не проповедовали нам, раздавались голоса в народе. Учредительное собрание миссионерского общества, которое Павлов провел в эти же дни в Балашове, избрало 20 миссионеров для широкой проповеди Евангелия. В конце 1907 года семья Павловых из Тифлиса переезжает на постоянное место жительства в Одессу. Конец блока 12.